визгливые нотки. Злость ей абсолютно не шла. Она увеличивала ее и без того крупный нос и уменьшала и без того маленькие глаза. Вскочив с кресла, она нервно заходила по комнате. При каждом ее шаге полупрозрачный пеньюар распахивался и обнажал толстые бедра. Ее движения были начисто лишены женственности, что было странно для столь полненькой фигуры. Угловатая и резкая, она, тем не менее, носила пояс с резинками и чулки. Причем в квартире стояла неимоверная жара. И у меня возникло нехорошее подозрение, что сей жаркий сексуальный наряд был на ней не случайно и уж никак не ради меня. Елена явно кого-то ждала и всем своим видом показывала, что мое присутствие в ее доме нежелательно. Ну что ж, я попыталась договориться с ней о еще одной встрече, но дружба со мной не входила в ее планы. Еще раз нервно сообщив, что Михаил уже давно не живет с ней, она сделала все, чтобы от меня отвязаться. То есть вручила мне адрес его сестры, его лучшего друга, и еще раз, взглянув нетерпеливо на часы, начала выпихивать меня из квартиры. Последнее, что я услышала, уже стоя на пороге, что ей безумно тяжело. Она одна поднимает на ноги дочь, ее жизнь не сложилась, и что Михаил, если и не был подлецом, то был полной тряпкой, и она до сих пор не понимает, как согласилась выйти за него замуж. Выйдя из подъезда, я смогла только пробормотать: «Да уж». А еще через секунду я узрела причину Елениной поспешности. К дому подкатила роскошная Ауди темно-зеленого цвета, из которой с огромным помпезным букетом алых роз, явно призванных обозначить всю глубину страсти дарителя, вынес свое тело некий господин, очаровательный в сознании собственной полноценности и значимости. Последнее сомнение в моей правоте развеяла женщина с мусорным ведром, причмокнувшая за моей спиной губами и молвившая соседке: «Надо ж! И двух дней не прошло с гибели, а он тут как тут». Женщины с мусорными ведрами иногда бывают страшно полезны в работе. Я притихла, надеясь, что будет продолжение. И оно действительно последовало. «Да чё ты хочешь, Людмила?» — басовито отозвалась собеседница. «Ленка и не любила Мишку никогда особенно. Ей же ж только деньги нужны». «Да, она Мишку изгубила», — вздохнула женщина с ведром. «Загнала она его, вот что». На этом их диалог прервался, поскольку радостно и многозначительно фыркая и довольно урча во двор въехала мусорная машина, и люди, чей мусор уже не помещался в переполненный мусоропровод, потянулись в ее сторону. Я же, размышляя, стоит ли людей с полными мусорными ведрами считать хорошей приметой и насколько можно доверять народному глазу, покинула двор, в котором когда-то жил художник. Возможно, хороший, чью жизнь я бы не назвала счастливой. Глава 4. В каком-то фильме я недавно услышала замечательное откровение преступника, что в 8 случаях из 10 жертвы знают своих убийц. Причем настолько хорошо, что открывают им двери сами. Поэтому меня не покидала уверенность, что Михаил и человек, сбивший его, знали друг друга. И неплохо. Настолько, что этот человек даже знал, когда Михаил встречается с Алиной и где их встречи происходят. Оставалось совсем чуть-чуть найти этого человека. Пока все, что я о нем знала, это то, что он владелец Ауди темного цвета. А на эту роль подходила половина имущих граждан нашего Тарасова. Если же учесть, что вполне возможно, эта машина была, например, взята у кого-то на прокат, или угнана –